Thank you.

Наркоманов. Иван, а куда ты пошел? Снизу придут и сделают блюз по голове. Мы с Юлей пойдем разбираться. Thank you.

Thank you. Thank you.